Глава 414. Наставник, спасите меня! Прозвучавший рев сотряс небеса и всколыхнул землю. Лес зашумел, будто внезапно поднялась буря, способная уничтожить все живое. С ревом пришло могучее давление, которое сразу ощутили все практики. У некоторых людей из племени ворона-разведчика из ушей и носа пошла кровь. Белоснежная шерсть большого лохматика встала дыбом, а сам волк настороженно огляделся. Его глаза источали морозную стужу, в них не было ничего, кроме жажды убийства. Он наклонил голову и инстинктивно начал угрожающе рычать. Черная летучая мышь рядом с ним тоже насторожилась. Она со странным блеском в глазах посмотрела в сторону, откуда послышался рев. Ее пасть медленно открылась, обнажив ряд блестящих острых зубов. Только эти двое повели себя подобным образом. Остальные неодемоны, заслышав рев, начали в страхе дрожать. Один за другим они припадали к земле, словно боясь шелохнуться. Даже второй лохматик с братьями не решались поднять голову и негромко скулили от страха. Молодой человек со своими спутниками скривился и задрожал. Он замахнулся куском мяса, приготовившись его бросить. «Вы покойники!» – закричал он. «Теперь вас ничто не спасет!» В этот момент из-за деревьев показался спокойный, как зимний пруд, Мэнхао. Люди из племени ворона-разведчика выглядели так, словно увидели давно потерянного родственника. Они тотчас принялись складывать ладони и почтительно кланяться. «Грандмастер Мэн! Это Грандмастер Мэн! Приветствую, Грандмастер Мэн!» Очень особенно был рад видеть Мэнхао. С появлением Мэнхао его глаза засияли не просто уважением, а чем-то граничащим с фанатизмом. Ухай с некоторым облегчением вздохнул. Олин, стоящая рядом, странно смотрела на Мэнхао, но все равно невольно склонила голову. На приветствие Мэнхао отреагировал улыбкой и небольшим кивком, а потом его взгляд устремился куда-то вдаль. Он чувствовал исходящее оттуда давление, его губы загнулись в легкой улыбке. Чтобы понять, чей это был рев, даже не требовалось задействовать духовное сознание. Дикий гигант на огромной скорости бежал в их сторону, при этом брызгая во все стороны слюной. Появление Мэнхао странным образом сняло давление со всех его неодемонов. Один за другим они начали вставать на ноги, вновь гордые и могучие. Второй лохматик радостно подбежал к Мэнхао и принялся прыгать перед ним из стороны в сторону. Буквально за пару мгновений Мэнхао со всех сторон обступили неодемоны. Большой лохматик молниеносно оказался рядом с ним. Теперь он не выглядел как свирепый зверь, а скорее как умный и милый питомец. Черная летучая мышь сперва замялась, а потом тоже подлетела к Мэнхао, но все равно не сводила глаз с направления, откуда донесся крик. «Грандмастер Мэн!» – практически выплюнул третий ученик Гула. «С каких это пор у племени ворна-разведчика появился кто-то с именем Грандмастер Мэн? Полагаю, эти неодемоны принадлежат тебе. Отлично! Мой наставник Драгонар седьмого ранга из племени ворона-солдата, зовут его Гула! Если у тебя есть хоть капля мозгов, то сейчас же отдашь мне стаю неодемонов. В противном случае тебе придется отвечать перед наставником, который как раз на пути сюда. И знаешь что? На пути сюда и дикий гигант!» Пока он говорил, земля задрожала от очередного рева вдали. «Мясо! Мясо!» Рев напоминал раскаты грома. Люди из племени ворона-разведчика не знали, как реагировать на дрожь земли. Неодемоны рядом с Мэнхао, за исключением большого лохматика и черной летучей мыши, почувствовав надвигающуюся опасность, угрожающе зарычали. «Слышишь?» – злорадно спросил молодой человек. «Это рев дикого гиганта! Это защитник Дхармы моего наставника! Древний неодемон, которого он лично изловил много лет назад! Дикий гигант!» – закричал он с безумным смехом. «Дикие гиганты закусывают другими неодемонами на завтрак! Они практически не встречаются в западной пустыне. По легенде, гиганты редко связывают себя узами с хозяином. Но мой наставник смог связать себя с ним. Вот почему гигант выполняет любой его приказ!» Земля опять задрожала. В этот раз рев дикого гиганта звучал гораздо ближе. Люди из племени ворона-разведчика начали пятиться. Рычание неодемонов, наоборот, стало громче. Только Мэнхао так просто стоял и с улыбкой смотрел куда-то в лес. «Похоже, Гула что-то доумеет», – подумал Мэнхао. Получив работу по обеспечению гиганта едой, он смекнул, что в мое отсутствие может с ее помощью управлять гигантом. «Боишься?» — возопил молодой человек. «Как только дикий гигант доберется сюда, тебе не жить!» Он запрокинул голову и от души расхохотался. Вдалеке показался огромный силуэт, который шагал сквозь лес. От гиганта исходила свирепая первобытная аура. «Мясо! Мясо!» Еще один рев сотряс округу, его эхо загрохотало подобно грому. Как вдруг дикий гигант внезапно прыгнул вверх. В самой высокой точке гигантское тело даже заслонило собой солнце. Люди внизу со смесью изумлений и ужаса посмотрели вверх. При виде исполина они на секунду забыли, как дышать. Ученик Гула самодовольно задрал подбородок. Несмотря на внешнее спокойствие, внутри он сильно нервничал. Если бы он не знал, что наставник уже в пути, то никогда бы не стал звать сюда дикого гиганта. Это вспыльчивое чудище реагировало только на еду. Даже его наставник Гула весьма почтительно относился к гиганту и никогда не забывал его кормить. Он даже чесал тому спину перед сном. «Высокочтимый дикий гигант, вот ваша еда!» Закричал он, подражая манере говорить своего наставника. Дрожа, он замахнулся и бросил кусок мяса прямо под ноги Мэнхао. После чего в спешке бросился бежать. Двое спутников немешкая последовали за ним, но среагировали слишком медленно. Дикий гигант обрушился на поляну словно ураган. Еще в воздухе его огромная рука молниеносно схватила одного из двух практиков племени ворона-солдата. После чего дикий гигант забросил кричащего мужчину себе в пасть. С мерзким хрустом он разжевал и проглотил его. «Мясо! Мясо!» – бушевал дикий гигант. Его не волновали практики или неодемоны. Все внимание было сосредоточено на маленьком куске мяса. Поэтому он попытался схватить его. Смерть соплеменника не на шутку встревожила молодого человека. Но это чувство быстро сменилось злорадством, когда дикий гигант рванул в сторону Мэнхао. «Неодемоны, которых хотел этот юный господин, сейчас!» Внезапно осёкшись, его глаза расширились от удивления. Сначала он пораженно разинул рот, потом в замешательстве закрутил глазами, а в конце и вовсе застыл, словно громом пораженный. Все потому, что Мэнхао внезапно сказал: «Только и думаешь, как бы набить брюхо! А ну тащи сюда свою задницу!» А потом Мэнхао сделал что-то совершенно немыслимое. Он взял кусок мяса и стал ждать дикого гиганта. Ко всеобщему удивлению, услышав слова Мэнхао, дикий гигант дрожал. Словно оклик Мэнхао содержал давление самих небес. Несмотря на дикость и неутомимый голод, он всегда помнил, как звучит голос Мэнхао. Глаза дикого гиганта расширились, когда он вспомнил о человеке, который стоял у него на голове, спросил, готов ли гигант сдаться и присягнуть на верность. Огромная рука остановилась всего в метре от Мэнхао. Он пристально посмотрел на него, при этом безумный блеск в его глазах начал гаснуть. Гигант поднял голову и взревел. В этот раз он вложил радость от встречи с хозяином, досаду, поскольку многие месяцы никак не мог наесться вдоволь, и тоску от долгой разлуки с хозяином. «Замолчи уже и иди сюда!» – пожурил Мэнхао. Дикий гигант тут же умолк и подошел к Мэнхао, словно послушный котенок. Он осторожно обошел других неодемонов и плюхнулся на землю рядом с Мэнхао. Его лицо буквально светилось счастью и кротостью. От этой сцены у всех на поляне закружилась голова. Происходящее совершенно не укладывалось у них в головах. Совсем недавно дикий гигант был воплощением необузданной ярости и безумия, но сейчас послушно сел на землю, полностью растеряв всю свою свирепость. Более того, он выглядел так, будто нашел давно потерянного хозяина. Та ловкость, с которой гигант устроился на земле, говорила о том, что ему не раз приходилось проделывать такое перед Мэнхао. Повисла гробовая тишина. Учень смотрел на Мэнхао во все глаза. Ухай тяжело дышал, Улин пораженно приоткрыла рот. Что до ученика Гула, образ свирепого людоеда в его голове кардинально отличался от этого дикого гиганта, который словно послушный щенок ловил каждое слово своего хозяина. У него голова пошла кругом, и внезапно посетила мысль, что дикий гигант на самом деле принадлежал не его наставнику, а этому неизвестному грандмастеру. «Я отпустил моего дикого гиганта резвиться в горах, и тебе хватило наглости натравить его на меня?» – спросил Мэнхао с улыбкой, которая выглядела совсем не как улыбка. Молодой человек открыл рот, но не вылетело ни звука. Он совершенно не знал, что сказать. Произошедшее вывернуло его душу, сердце и разум наизнанку. Но в этот момент вдалеке показались 7-8 лучей радужного света, возглавлял процессию гордый и властный Гула. Это вмиг вывело молодого человека из оцепенения. Он радостно посмотрел в небо и закричал: «Наставник, спасите меня!»